Глава 13. Жасмин. Пока мы ехали домой, рука Винсента все время лежала на моем бедре, поглаживая его. А я думала, что заново открываю себя. Если бы не он, я никогда бы не смогла раскрыть свои тайные желания, которых стыдилась. Мы оба больны, но нам хорошо вместе. А эта игра... Наверное, мне стоило доверять Винсенту больше. Но хоть он объяснил свой поступок, все равно грызло раздражение. Внизу тянуло. Его достоинство огромное для меня. Но в то же время мне нравилось, как мужчина заполнял каждый миллиметр, не оставляя ничего. Мы подъехали к дому, и Винсент побежал открывать мне дверь. Такой галантный и мягкий в обычной жизни. И такой жесткий в сексе. От этого бегали мурашки по спине. Снова его теплая рука тянула за собой. Платье он мне разорвал. Но в багажнике лежал мягкий плед, в который Дюваль меня завернул. И уже дома он повел меня к себе. Но я перед дверью остановилась. «Жасмин!» Удивленно посмотрел он. «У меня есть своя комната. И я бы хотела, чтобы это пока так и осталось». Винсент притянул и уткнулся в шею, зарывшись в волосах. Его рука легла на мой затылок. «Мне хочется, чтобы ты всегда была рядом. Но если тебе нужно личное пространство, я подожду». Жаркий шепот заставлял меня снова желать этого мужчину. Я позволила себе обнять его. «У меня в голове каша». Медленно говорила я. «Мне надо разобраться. Когда я с тобой, все запутывается еще сильнее». Он несколько секунд стоял, а потом отстранился и обнял ладонями лицо. «Тебе сделать что-то поесть?» Такой заботливый и нежный. Даже не верится, что час назад он неистово трахал меня и называл шлюхой. А мне это нравилось. «Да, я голодна». Фраза прозвучала двусмысленно? Наверное. Потому что его глаза загорелись, а язык медленно прошелся по внутренней стороне щеки. «Можно мне что-то неправильного?» «Блин, опять не то. Я же про еду». Мои щеки горели. Я потупила взор, пытаясь оправдаться. «Я хочу есть. И сейчас бы с удовольствием проглотила жареные крылышки с картошкой фри». Винсент приблизился, заставляя закрыть глаза и поцеловал в нос. А потом я ощутила легкое прикосновение к губам. Странно, что именно меня он целует. Ведь Дюваль славился тем, что не любит никого целовать. «Только сегодня, Жасмин. Мне надо принять душ». Я плавилась, как масло, растекалась от каждой ласки. Меня бросало то в огонь, то в лед с ним. И как только Винсент отпустил, я тут же убежала и заперлась в комнате. Во рту еще оставался солоноватый привкус. Никогда не любила делать минет. Но с этим мужчиной все было иначе. Я получала наслаждение от того, как задыхалась, как он вбивался, как прижимал ремнем. Его возбуждение передавалось и мне. Боже, как все запутанно. Я пошла в ванную и долго стояла там под горячей водой, смывая остатки нашей страсти. Надев футболку и шорты, я спустилась к ужину. Там все привезли, и теперь Винсент осторожно раскладывал крылышки по тарелкам. «Ты все делаешь неправильно. Весь кайф есть их из коробок». Засмеялась я, упаковывая еду обратно. А потом подошла к дивану и включила телевизор, висящий чуть сбоку. Наверное, по задумке, диван должен стоять напротив экрана. Но Винсент больше любил сидеть перед камином. Я села и похлопала по месту рядом. «Идем, посмотрим какой-нибудь фильм». Он медленно приблизился, о чем-то размышляя. А потом сел с ногами на диван, а меня потащил к себе. Моя спина коснулась его горячей груди, и снова сердце замерло. «Накормишь меня?» «Ты сам можешь поесть». Я протянула ему крылышко, а он обхватил руку и откусывал мясо. Мой ручной зверь. Не удержавшись, я чмокнула его в щеку. «Не делай так. Если не хочешь остаться без ужина». Спокойно сказал он, прожевывая кусок. Сам же стал листать каналы. Его руки не выпускали меня, а я была счастлива. Не знаю, сколько это продлится, но моменты чудесные. Мы нашли какой-то фильм и стали его смотреть. Я не заметила, как уснула. Причем крепко. Когда проснулась и открыла глаза, первое, что увидела, Винсента. Я лежала на нем. Боги. Он мой ортопедический матрас. Так удобно мне еще не было. Я чуть подняла взгляд и наткнулась на его кадык. Муж спал, при этом обнимал так, что не выбраться. Захотелось пошалить, и я провела пальцем по шее, кадыку, губам. Секунда, и меня вжали в спинку и жарко целовали. Его язык ворвался ко мне в рот. Винсент не просто завладел. Он пировал мной. У бедра я почувствовала твердость. И уже горячие руки залезли мне под футболку. «Винсент», — выдохнул я, — «нам надо поговорить». «Не хочу разговаривать». Спустился он поцелуями к шее, посасывая кожу. «Ты хочешь секса? Но я не отомстила тебе за вчерашнее». «И как же ты собралась это делать?» Вернулся он ко мне. «Мне нужен твой ремень». «Маленькое бестие. Решила повторить то, что было в машине?» Я только мило улыбнулась. Кряхтя, он встал и скрылся за дверью, а через минуту вошел. Взяв у него ремень, я медленно обошла Винсента. «Раздевайся», — приказал я. Его забавляло все. Но он ничего не говорил. Подчинился и уже совсем скоро стоял голый передо мной. «Сядь». «Будешь бить по попе?» — улыбнулся мужчина. «А может, не только по ней». Он развалился на диване, и я сразу же села сверху. Потянув Дюали на себя, я завела его руки за спину и крепко связала ремнем. «Теперь он мой пленник». «И что же будет дальше?» Я схватила его за волосы и откинула голову на спинку. Сама нависла над сжатыми губами. «Сегодня трахать буду тебя я». «Очень интересно». Он что-то еще хотел сказать, но я впилась в его губы, посасывала их, кусала. Мои пальцы тянули локоны вниз, когда Винсент хотел поднять голову. Я медленно раскачивалась, задевая его плоть. Сама понимала, что ткань неприятно трется, но пусть помучается. А потом я сняла футболку и позволила мужчине втянуть в себя по очереди мои соски. «Я хочу тебя». Глубоко дышал Винсент мне в шею, покусывая ее. «Вижу». Его ствол уже налился и нетерпеливо ждал. Но я не торопилась. Очень медленно поднявшись, я сняла шорты, а за ними и стринги. Винсент осоловело смотрел на меня, но ничего сделать не мог. А потом я снова села на него, и теперь терлась о древко влажной промежностью. Мне нравилось, как литр проходится по головке. Все нетерпеливо медленно и нежно. Я знала, как это мучительно для Винсента, как он жаждал ворваться. Но пленник покорно терпел, откинувшись и стиснув зубы. «Мне так хорошо». Обвила я руками его шею. Мои губы проходились по кадыку. «Что ты чувствуешь?» «Возбуждение. Мне хочется сесть на него до конца. Мне также хочется кончить от этого». Наши глаза устремились вниз, где мои складочки раздвигались от огромного подрагивающего пениса Винсента. Он уже блестел от моих соков, а мужчина тихонько постановал. Мы несколько минут завороженно наблюдали за этим, и я чувствовала, как зарождается экстаз. Поэтому встала на колени и, разместившись между ног мужа, начала водить языком по стволу. Посасывала навершие и снова сползла. «Жасмин». Откинулся он, глубоко дыша, и я увидела, как подергивается пресс. «Нежно и медленно, Винсент. Это твое наказание». «Это пытка». Резко поднял голову он. «Возьми его в рот, Жасмин». «Я сама решу, что делать. Хоть я и дразнилась, но желала Винсента не меньше, чем он меня. И эти стоны возбуждали. Мужчины все держат в себе». Но только в постели они открываются, показывают себя. В момент, когда из стальной машины вылетает стон, мужчина становится уязвим. Самое потаённое вырывается наружу, и сейчас я была заведена. «Полоскай себя», — приказал Винсент. И я позволила ему командовать. Мои пальчики скользнули к чувственной вершинке и дразнили ее. «Еще, еще». Задерживал дыхание он и шумно выдыхал, когда я проглатывал ствол глубоко. Хитрец пытался толкаться, Но я тут же отстранялась, показывая, что сейчас я главная. «Ты поплатишься за это, девчонка!» Рычал он, изнемогая от сладкой истомы. Глаза Винсента то и дело закатывались, стоило мне начать водить кончиком по напряженному навершию. «Прошу!» — шептали его губы. Я сама уже готова была взорваться, поэтому полезла вверх, оставляя языком след на коже. Очень медленно опустилась на его ствол, так что он зажмурился, а потом дернул головой. Эти метания воспламеняли меня. Я продолжила ласкать себя, покачиваясь и наблюдая за беспомощным Винсентом. От напряжения он весь взмок и иногда всасывал воздух через сжатые губы. Его вены на шее вздулись, и стоны переходили в рычание. «Давай, девочка, глубже!» Я закрыла ему ладонью рот, откинув голову Винсента назад. И теперь медленно погружалась в волны искрящегося удовольствия. Огоньки, как бабочки, трепетали внизу и разлетались мурашками. «Ты такой огромный!» — стонала я, дразня зверя еще больше. «Моя киска едва справляется с таким размером!» Он что-то промычал в руку, но я ее толкнула, снова откидывая его голову. «Молчи. Сейчас я хочу так, медленно, трахать своего мужа. Хочу, чтобы ты кончил в меня. Хочу, чтобы заполнил до краев». Мой голос прерывался от надвигающегося экстаза. Пальчики быстрее водили по клитору, но не ускорялись. Я наслаждалась этой скоростью и каждым мигом блаженства, растекающегося струйками под кожей. Живот Винсента вздрагивал все чаще, а стоны становились глубже и протяжнее. «Мы придем к финалу вместе. Ты меня так растягиваешь. Посмотри, как мой бутончик припух». И действительно, складочки все покраснели и напоминали цветочек, готовый вот-вот распуститься. «О, Винсент, я уже близко. А ты?» Он прожигал меня взглядом, но кивнул. «Сейчас я кончу первой. Я уже еле говорила. А ты? Ты за мной. Я разрешу тебе дойти самому. Как ты хочешь. Боже!» Уже запорхали первые бабочки, предвещающие скорый огонь, который прокатится по моему телу. «Винсент! Боги!» Я застонала и глубоко села на него, сжимая ствол стенками еще сильнее. А потом упала на мужчину и сквозь пелену и шум в ушах развязала руки. Тут же он перевернул нас. Схватил меня за горло и придавил к дивану. Сам же с такой силой начал вбиваться, что я задыхалась. Но недолго. В какой-то момент он зарычал и замер внутри меня. Я почувствовала, как полилась горячая жидкость. Винсент еще несколько раз толкнулся, а потом рухнул, придавив телом. «Ты маленькая демоница, Жасмин. И за это я буду трахать тебя до вечера. Весь сегодняшний день». «Обедом накормишь?» Засмеялась я. «И не только им». Он смял мои губы в поцелуи, а его руки уже вовсю бродили по телу. «Ты моя, Жасмин», — шептал он, отрываясь на мгновение. «Только моя».